«Почему вы не оставите его в покое?» — раздался низкий голос за спиной Бэнкса. «Вы же видите, он не понимает, что происходит». Бэнкс обернулся и увидел, что у бассейна стоит Крис Адамс. Собранные в хвост волосы развивались на ветру. Лицо рдело багрянцем. Большой живот нависал над джинсами. Бэнкс подошел к нему. «Думаю, он понимает», — ответил Бэнкс. «Но раз уж вы здесь, почему бы вам не рассказать мне, что произошло тогда, много лет назад? Думаю, вы знаете столько же, сколько он». «Со всем этим давно покончено», — заявил Адамс. «Может, вам бы и хотелось так думать, но прошлое не исчезает бесследно. Ник Барбер раскопал ведь всю эту историю, верно? И Вик его убил. Нет, все было не так. И убитых девушек не было в Кардиффе и Плимуте». Адамс побледнел. «Вы и о них знаете?» «Нам не так трудно было это выяснить, когда мы пошли по следам Ника. Он был методичен, и даже его убийце не удалось полностью уничтожить все, что он раскопал». «Почему вы все эти годы защищаете Вика Гривза?» «Посмотрите на него, мистер Бэнкс», — сказал Адамс. «Как бы вы поступили на моем месте?» «Он мой самый давний друг. Господи, да мы ж с ним вместе росли. Он же как ребенок. Он убийца. А значит, он может убить снова. Вы не в состоянии надзирать за ним круглые сутки. Как я понимаю, вы приехали сюда только потому, что я вам позвонил и сказал, что дело близится к концу, и я вот-вот выясню, кто убил Ника Барбера. Вы догадались, где Вик? Он ведь бывал здесь и раньше, верно? И наверняка говорил вам об этом». «Да, мне кажется, это место его привлекает», — спокойно ответил Адамс. «Но по поводу всего остального вы заблуждаетесь. Вик не убийца». Сначала Бэнкс решил, что Адамс просто хитрит. Но тут у него в мозгу словно возник кончик ниточки, за который он потянул и вдруг обнаружил, что меняет местами кусочки мозаики, составляя из них другой узор. Его поразило, как он не сумел увидеть этого раньше. Он пока не во всем был уверен, но картина постепенно прояснялась. «Гривз левша?» Какой рукой Гривз помешивал похлебку, когда они встречались в прошлый раз? Бэнкс, хоть убей, не помнил. Однако он был уверен в одном. Просматривая накануне вечером подаренный Брайаном диск, посвященный Мэд Хэттерс, Бэнкс обратил внимание, что Робин Мерчант играет на басу левой рукой, точно так же, как играет на своей гитаре Пол Маккартни. Тогда это просто отложилось у него в подсознании, и он не сделал никаких выводов и не попытался увязать этот факт с расследованием. Но теперь Бэнкс вдруг сообразил, что последнее убийство, о котором им известно, приходилось на 19 мая, примерно за месяц до того, как Робин Мерчант утонул. Расклад по времени сходился, если только позже не было других подобных случаев, до которых Барбер не докопался. Бэнкс взглянул на часы. Он пробыл в Свейнсвью-Лодж всего 10 минут. «Робин Мерчант», — произнес он. «Браво!» — отозвался Адамс. «А Робин Мерчант был, так сказать, паршивой овцой». «О, да. С виду он был вполне дружелюбный и милый, но под этой маской таились настоящие Джекил и Хайд. Его сознание было заражено кошмарным бредом Алистера Кроули. Вы слышали о Кроули?» «Только имя», — ответил Бэнкс. «Наркоман и распутник. Он называл себя самым порочным человеком на свете. Великое чудовище. Его девизом было «Твори, что желаешь, ты сам себе закон». И Робин Мерчант понял Кроули, можно сказать, буквально. Робин, представьте себе, даже пытался оправдать свои человеческие жертвоприношения, как он их называл, когда со мной об этом говорил. Совести у него не было никогда, даже до того, как он увлекся наркотиками, черной магией и прочей пакостью, которые превратили его в окончательного мерзавца и заставили думать, что он подобен Богу или, скорее, дьяволу, но Робин это умело скрывал. А тут еще эти убийства в Лос-Анджелесе. Их ритуальный подтекст его будто околдовал. Он увидел в них важный оккультный смысл. Не знаю, помните ли вы, но Мэнсона в октябре того же года удалось поймать. И Робин стал ассоциировать себя с ним и прикидывать на себя его героический путь. Он ощущал себя посланцем тьмы, но он не убивал богатых свиней. Он убивал красоту и чистоту. Его подписью был цветок. Может, расскажете, что все-таки произошло? Зачем? Потому что я все равно это выясню. Адамс вздохнул и посмотрел через бассейн вдаль. Точно вглядывался в скверное прошлое, от которого его отделяли 4 десятка лет. Он порылся в карманах, нашел сигарету и, нагнув голову, ладонью защитил огонек от ветра. Я застал его, что называется, на месте преступления. Заговорил он, наконец, в Винчестере. «О пятом случае вы не знали, верно?» «Не знал», — подтвердил Бэнкс. «Потому что я тогда спас ей жизнь». Адамс говорил без тени тщеславия или самодовольства. Просто констатировал факт. «У меня уже возникли подозрения насчет Робина, и тогда я был, пожалуй, единственным среди команды Хэттерс, кто тратил время на чтение газет. Прочел и отзывы о наших концертах, и заметки об убитых девушках. Поначалу я не догадывался. Трудно всерьез поверить, что человек, который сидит рядом с тобой в автобусе на гастролях, убийца. Но факты и кое-какие воспоминания накапливались. То, что Робин говорил, то, как он отзывался о людях. А потом я вспомнил Бримли, тот первый раз. Я не был до конца уверен, что это Робин. Душа не принимала такой ужасной мысли, но сомнения меня мучили. Я ведь не знал, где он в тот момент находился. Поэтому в Винчестере, кажется, это было в июне, всего за неделю-другую до его смерти я пошел за Робином после концерта. Какая-то девушка решила срезать путь и пойти через кладбище. Нашла место, дурочка. Там-то он на нее и набросился. Я шел за ними почти по пятам, и когда он кинулся на девочку, закричал, что есть силы, было темно, и я понятия не имею, узнал ли он меня, но Мерчант зарычал, точно дикий зверь, отпрыгнул в сторону и удрал. С девушкой все было в порядке, я проводил ее, убедился, что она благополучно добралась домой, не рассказывая ей, кто я. Я не знаю, заявила она об этом происшествии или нет, но в газетах ничего не появилось. Теперь проблема была в том, что делать с Робином. Я поговорил с ним. Он ничего не отрицал. Тогда-то он и вывалил на меня всю эту чушь из Алистера Кроули и Чарльза Мэнсона. Он пытался оправдать себя и свои поступки. Я не мог позволить ему продолжать убивать людей, но с другой стороны, как представишь себе процесс, приговор, это было немыслимо. В те времена рок-группам многое сходило с рук, но убийство, особенно такого рода, мы были бы опозорены навсегда, особенно если учесть, что только-только закончился суд над Мэнсоном. Группа бы после этого ни за что не выжила. Я не мог позволить, чтобы мои ребята пострадали. После стольких лет каторжного труда, репетиций, гастролей, к счастью, проблема разрешилась сама собой. «Нет», — возразил Бэнкс, — «не сама собой. Это вы убили Робина Мерчанта. Вы не были всю ночь в постели с Таней Хатчесом. Вы вышли к бассейну, чтобы с ним разобраться. Не знаю, собирались ли вы его убить, но, увидев его под кайфом, поняли, что у вас нет выбора. И все отлично сработало. Это было так легко». Он глянул в сторону террасы. Вик Грифс еще был там и, видимо, слушал, но кто-то вас увидел. Он вас увидел. Верно, Крис? Вик вас увидел. 15 минут. Уж точно прошло, лихорадочно подумал Бэнкс. Я не стану признаваться в убийстве, заявил Адамс. Думайте, что хотите. Вы ничего не сможете доказать. И вы убили Ника Барбера, продолжал Бэнкс. Это ваш серебристый «Мерседес» видела в ту ночь девушка из молодежного общежития и чета туристов. А фигура в поле — это был просто бегун. Глупо с моей стороны было думать, что это мог сделать Вик. Все, кто о нем говорил, были правы. Может, он слегка и болен на голову, но он мягкий человек и вовсе не агрессивный. После визита Барбера Вик разволновался и с помощью своих обычных околичностей поведал вам, что к нему приходил музыкальный журналист, который приставал с вопросами о прошлом, о Бримли, о Линде Лофтхаус и других убийствах. В Кардиффе, в Брайтоне, Плимуте на эти вопросы знали ответы лишь вы и Вик. Журналист обещал вернуться, оставил свою визитку. Вы решили, что Вик не выдержит еще одного интервью, не вынесет напряжения, сломается и расскажет все, чему он стал свидетелем много лет назад. Поэтому вы убили Барбера. А Вика вы убить не смогли. Ведь так? Хотя вы понимали, что вашу тайну хранит только он. Поэтому он был наиболее очевидной жертвой. Вы знали, что Линда Лофтхаус была биологической матерью Ника Барбера. Адамс прижал кулак к груди и отшатнулся, точно его ударили. «Господи, нет!» — воскликнул он. «Я ни в чем не буду признаваться!» Тут же добавил он. «Да, я говорил с Робином. Убедился, что он знает о том, что я в курсе и слежу за ним. Остальное — случайность. Вы убили его, чтобы остановить, потому что были уверены. Будут новые жертвы, в конце концов он попадется из-за него. У вашей группы все пойдет прахом. В мире без него стало безопаснее, это точно. Но я не стану ничего признавать. Я не повинен ни в каком преступлении. Вы ничего не сможете доказать. И ведь как сейчас это было бы легко. Всего лишь протянуть руку, и...» Адамс, будто подкрепляя свои слова, вытянул руку и уронил ладонь на плечо Бэнкса. Потом грустно улыбнулся и просто чуть-чуть толкнуть. «Уже почти 20 минут. Помощь может прибыть в любую секунду». Но толчка не последовало. Бэнкс, напрягшись в ожидании схватки, почувствовал, что рука на его плече расслабилась. Он предвидел, что Адамс сейчас отвернется. Этот человек смертельно устал, охраняя свою тайну. К тому же одно дело убить Ника Барбера и уничтожить все его записи, но хладнокровно умертвить полицейского — это совсем другое дело. И тут в стремительном темпе произошло сразу два события. Не успел Бэнкс шевельнуться или открыть рот, как услышал, что кто-то бежит вниз по проселку, громко выкрикивая его имя. Слева донесся ужасный вопль, и темная фигура ринулась вперед, врезалась в Адамса, оба упали в глубокую часть бассейна. Подкрепление подоспело слишком поздно. К тому времени, когда на место происшествия явились Энни и Уинсом, скорая помощь уже приехала и уехала. Темнело. Ветер, завывавший в кронах деревьев, щелях и укромных углах Свейнсвью Лодж, мог, казалось, пробудить мертвых. Парни из криминалистической службы осветили территорию яркими дуговыми лампами и до сих пор расхаживали туда-сюда в белых комбинезонах, точно космонавты по Луне. На дне бассейна, среди мусора, виднелись брызги крови. Энни увидела, что Бэнкс стоит возле бассейна в одиночестве, склонив голову. Она подошла к нему и мягко дотронулась до его плеча. «Как ты?» — спросила она. «Нормально». «Я слышала, что случилось». Грифс подумал, что Адамс собирается поступить со мной так же, как с Робином Мерчантом много лет назад. Вик тогда это видела, а потом по дороге с криками понеслись полицейские и напугали его. Ничьей вины тут нет. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь мог это предвидеть и остановить. Адамс не собирался столкнуть тебя вниз? Нет. Из него вышел весь пар. Значит, ты думаешь, что Грифс видел, как Адамс столкнул в бассейн Мерчанта? Уверен. Тогда он сидел на ЛСД, и этот случай переломил его жизнь. Можешь себе представить? С тех пор Адамс его опекал, защищал, в равной мере и ради него, и ради самого себя. Адамс убедил его не болтать, а, может быть, даже внушил, что все произошло иначе. Грифс был в таком смятении, он не мог доверять собственным суждениям. Но когда он увидел, как Адамс кладет мне руку на плечо у бассейна, к нему вернулись воспоминания. Ну, что-то вроде. Пусть даже сознание у него затемнено и логично размышлять он не может, событие повторилось. И Грифс кинулся в бой. Все эти годы он был как сжатая пружина. Адамс уберегал его от всего, что могло бы подвести друга к моменту, когда пружина распрямится. Когда появился Барбер со своими расспросами про Бримли, Каргиф и Брайтон, такой момент чуть было не настал. Грифс слышал разговор Адамса с Мерчантом возле бассейна, и каким-то образом в его безумном мозгу должна была отпечататься история бесчинств Мерчанта. Грифс сказал о посещении журналиста Адамсу. Тот перепугался, что Барбер может нажать слишком сильно, и Грифс не выдержит. Поэтому Адамс убил настырного журналиста. Ник Барбер не опасался Адамса и решил, что тот пришел с ним поговорить. Он просто болтал с ним. А когда повернулся взять сигареты, то Адамс, улучив момент, схватил кочергу. Ему повезло. Он успел забрать вещи Барбера до того, как выключили электричество. «Мы можем это доказать?» «Не знаю». Адамс смертельно устал от всей этой истории, но не будет ни в чем сознаваться. Он не дурак. Видела бы ты его там, внизу, как он рыдал точно ребенок, когда баюкал голову Грифса у себя на коленях, хотя сам наверняка испытывал сильную боль. Что с ним? По словам медиков, вывих плеча, сломана пара ребер, порезы, ссадины, синяки. А Грифс? Неудачно приземлился. Сломал шею. Мгновенная смерть. Энни помолчала, глядя на безжалостно залитый светом бассейн. «А может, это и к лучшему?» «Может быть, — согласился Бэнкс, — один бог знает, как страдала его душа. Каковы наши планы? Попытаемся собрать как можно больше улик по Адамсу. Ему это с рук не сойдет, уж я постараюсь. Мы обратимся к криминалистам, проверим и перепроверим показания, снова опросим всех жителей деревни, изучим по минутам его алиби, ну и все такое прочее. Должно найтись хоть что-то, что свяжет Адамса с убийством Барбера. Но не Мерчанта. Та история была слишком давно. И сейчас мы его уже не сможем прижать. Стефан говорит, что у него есть неидентифицированные отпечатки пальцев и волосы из гостиной коттеджа Барбера. Теперь он сможет сопоставить их с отпечатками Адамса. Бэнкс посмотрел на нее, и тень улыбки промелькнула по его лицу. Тогда, я думаю, он у нас в руках. Как по-твоему? Преступник-дилетант вроде Адамса никогда не смог бы идеально замести следы. А когда до него как следует дойдет то, что Грифс мертв, у нас, думаю, повысятся шансы воззвать к его совести. Теперь ему больше некого защищать. А как же Мэтт Хэттерс? Прошлое, репутация. Они, кажется, хотели устроить какое-то мемориальное турне. Вполне возможно, что до прессы эта история не дойдет. Кардифф, Брайтон, Плимут. Зачем разглашать подробности, если Адамс признает себя виновным? Это дела давно минувших дней. Убийца умер больше 35 лет назад. Может быть, местные управления полиции смогут поставить у себя галочку, отрапортуют об очередном успехе, улучшат свою статистику раскрываемости, но, скорее всего, дальше них это не пойдет. Пока не появится новый Ник Барбер. «Все может быть», — согласился Бэнкс, «но нас это уже не касается». Уинсом говорила с Плимутом и Кардифом. «Там подняли старые дела», — сообщила Энни. «И что же?» «В материалах указано, что у каждой девушки был нарисован на щеке цветок. Василек». Бэнкс кивнул, как у Линды Лофтхаус. «Подпись Мерчанта». «Эта подробность не разглашалась». «Забавно, правда?» — проговорил Бэнкс. «Если бы этот факт попал в газеты, мы бы сейчас, возможно, здесь не стояли». Он поднял воротник куртки, зубы у него стучали, и не только от холода. «Кстати», — вспомнила Энни, — «я только что видела, как Кэф Темплтон пулей вылетел из кабинета суперинтенданта Жервес, и лицо у него было такое, точно его выпороли». Бэнкс улыбнулся. «Значит, все-таки есть в мире справедливость». Он посмотрел на часы. 7:30. «Я помираю с голоду», — объявил он, — «и не прочь выпить что-нибудь серьезное. Ты как? А ты уверен, что к этому готов?» Бэнкс одарил ее непроницаемым взглядом. На его лице выделялись резкие тени от ярких дуговых ламп, глаза сверкали синевой. «Пошли», — сказал он, поворачиваясь. «Мне уже осточертело это место».